Разговаривать старика было легко, почти так же, как с психотерапевтом. Он рассказал ей о своей неудачной попытке жениться, которой он не мог расторгнуть, потому что католическая церковь не признает разводов и считает брак вечным. А церковь для Дага не пустое место. Этим он ни с кем не делился, а ей рассказал. В последнюю неделю съемок Даг и его партнер провели задержание по подозрению в употреблении и продаже наркотиков прямо на съемочной площадке. Они взяли ассистента режиссера с четвертью килограмма кокаина. Его звали Джесус Самуэль, и он был уже не новичок в этих делах. У этого пуэрториканца был очень длинный послужной список. Наркотики, кражи в магазинах, кражи кредитных карточек, подделка и распространение фальшивых чеков, кража со взломом и оскорбление действием. Очень-очень деловой парнишка. Тарика помогла им в этом деле. К тому времени популярный актер, который был ее любовником и защитником, променял ее на жену художника-постановщика, объявив Терика, что она теперь свободна и может жить так, как ей хочется. Поэтому она считала себя вправе сказать Дагу то, что он уже знал. Кокаин предназначался Марвину, кинозвезде, ее бывшему обожаемому. А что до Джесуса Самуэля, то этот пуэрторикашка работал на Марвина как кондитер, поставляя ему наркотики. Казалось, что дело с Джесусом и Марвином ясное, и под него не подкопаешься, однако все оказалось иначе. Марвин, его адвокаты, получающие по $200 в час, персонал студии с 14-миллионным фильмом, который надо было спасать, сразу засуетились. Вышло так, что Джесус согласился взять это дело на себя. На суде он поклялся, что наркотики были его, и он не собирался их никому продавать. Это придало приговору весомость выеденного яйца. Он получил 6 месяцев. Перед тем, как отправиться в тюрьму, он решил еще кое-чем поделиться. Перед тем, как его арестовали, у него было 0,5 кило кокаина. Не четверть, а 0,5 кило. На вопрос, не обвиняет ли он Дага и его напарника в присвоении своих наркотиков, Джесус сказал: «Да, черт возьми!» Теперь из разряда свидетелей двое полицейских переходили в разряд подозреваемых. И они таким образом уже никак не могли осложнить жизнь Марвину и его студии. Никак. После исповеди Джесуса Самуэля. На процессе гражданского суда оба полицейских были оправданы, но им предстоял второй суд, на этот раз слушание в департаменте полиции, где уже не работали правила доказательств и фактов, а слухи, сплетни и догадки вполне могли быть использованы против офицеров, находящихся на подозрении. Когда слушание было закончено, Даг и его партнер были вынуждены выйти в отставку, совсем немного не дотянув до полной пенсии. Джесус хорошо их подставил. Тарика предложила Дагу свои сбережения, $1800, в долг, пока он не найдет работу. Только через 5 лет он имел право на частичную пенсию полицейского. Он не взял денег. Но он никогда не забывал это ее предложение. После этого она иногда появлялась в его жизни. Она осталась в Нью-Йорке и пробовала работать моделью, актрисой, парикмахером –